Да, я слушаю вас. Алло, Святослав Викторович? Я слушаю вас. Здравствуйте. А вы меня со своими внуками-латиносами познакомите? Давай ты с моим хуем познакомишься, ладно? Нет, я больше хочу с внучками вашими. Нет, ты с моим хуем лучше а познакомься. А вам не стыдно вот то, что у вас дочь уехала латиносами? Ты возьми две щетки. У вас зять... Зубных. Зубных. Зять, и зять будешь с ним знакомиться, ладно? Зять латинос. Сначала себе зубы почисти. Слушаю вас, алло. А вот мне бы было стыдно. Если бы мои алло, внуки... я слушаю вас. Если бы мои внуки были латиносами, мне бы было стыдно. Оставь свой домашний адрес, я тебе приеду. Добролюбово. Тортик я... Записывай. Ну, тортик я принесу. Записывайте. Говори. Улица Добролюбова. Ага. Дом 25. А что ты картавишь? Ты что, пидорас, что ли, конченый? Еврей. Нет, но еврей не важно, а что картавишь-то? А еврей... Еврей не обязательно должен картавить. Кто сказал такую чушь? Так не всякий еврей картавый. Да, но вы тоже картавый. Ну, я еврей, но не картавый. Вы картавый, но еврей шепелявый. А, вы ну, еврей? Ну, пошел ты нахуй, слушай. Шалом, шалом. Шалом, Мойша. Я слушаю вас. Вам звонит Союз антисемитов. Все, лихаем. Скоро. Да, я слушаю вас. Я вас таки уважаю. По сравнению со мной вы просто москил. Ну, хорошо, тогда будь любезен, не беспокой меня попусту. Почему? Когда еврей с евреем... Ну, потому что я имею досуг, имею право отдыхать. Но когда еврей с евреем еще поболтает? Нас же не любят. Ну, не любят, есть, значит, тому причина. Ну, а например? Ну, например, очень навязчивость и, прежде всего, шустрость там, где нужно сидеть смирно. Ну, вы же тоже еврей. Ну, кто тебе об этом сказал? Вы сами только что так говорили. Ну, ты молчи громче, и все будет хорошо. Пока. Что за самокритичность? Да, я слышу вас. Каббалат, шаббат. Почему вы нас, евреев, не любите? Дело в том, что сейчас... Шаббат. Началась пятница. Началась шаббат. Почему вот. Ты меня беспокоишь? Вот. В шаббат нельзя даже уходить из дома. Ну. Можно. Если уходить, то хлеб ставить не надо. В шляпе ты нужно. Знаешь об этом? И кудряшки завивать. Ты знаешь об этом? Нет. Эй. Нет еще. А вот почему ну, вы... Ну вот напрасно ты не знаешь. Почему вы нас, евреев, не любите? Ну, как я, будучи сам евреем, вас не люблю. А, так вы еврей. Вас не поймешь, вы правда еврей. Вы то говорите, что вы еврей, то не еврей. Ну, если мать моя была еврейка, почему я должен быть еврей? Ты очень хитрый, Мойша. Ну, естественно. Мойша Викторович. Иначе мы не были хитрые, мы дожили до 21 века. Мойша Викторович. Я вам по секрету... Вот так меня не смей называть. Почему? Меня звали Святослав Викторович. Хорошо, Мойша Викторович. Это, еще раз вы скажешь, я тебя можно набью. Мойша Викторович. Пошел нахуй, ты пошел зараз. День. Я слушаю. Что-то у нас разговор не заладился. Вот дело в том, ты где живешь-то ты? Добролюбово, 25А, корпус 2. Ладно, ты вот слушай, когда скажешь правду, тогда я сам буду говорить. Алло. Я позвонил, чтобы... Ты меня чем достаешь, друг мой? Позвонил, чтобы сказать правду. Я живу город Мурманск, проспект Мира, улица... Мурманск? Проспект Мира, дом 27, квартира 32. Как тебя зовут? Мойша. Мойша. Мойша, какая сейчас температура воздуха? В Мурманске 7 градусов. Плюс? Плюс. А как ты там облокотился? Ну, давно тут сижу. А от вас... Ну, нет. Помните вот... Ну, мама, папа, то где работают? Они? Так у меня нету. Они что нету? Они в Одессе остались. Ну, прекрати говорить хуйню, слушай, Мойша. Нет, подожди, Мойша. Можно я скажу? Не можно, нельзя.